Глава 7, в которой Финик и Кудряшка находят письмо, а потом Финика кто-то запирает в сарае. У солнца заканчивался рабочий день. Тени от деревьев стали длинными и узкими. В окнах зажегся свет. Финик и Кудряшка обошли несколько улиц и оказались на восточной окраине Берга. «Что-то не везет нам с этим делом, шеф-босс», — печально сказала Кудряшка, оглядываясь вокруг. Финик кивнул. «Я уверен, что это дело какое-то неправильное. И кто-то...» Тут Финик прибавил громкости и оглянулся. «Кто-то крайне заинтересован, чтобы мы не смогли решить эту задачку». Финик был уверен, что тень, которую он увидел тогда за деревом, преследует их и сейчас. И он не ошибся. Пока они шли, Финик несколько раз резко оглядывался. Иногда тень мелькала за деревьями, но чаще никого не было видно. Кудряшка вопросительно посмотрела на Финика. «И кто это?» Финик пожал плечами. «Это нам предстоит разгадать». «В таком случае у нас есть версия, шеф-босс?» Финик собирался ответить, но они оба отчетливо услышали, как кто-то совсем рядом закашлялся, словно старый дед. Кудряшка сначала подумала, что это Финик. «Вы заболели, шеф-босс?» — заботливо спросила она. «Кашлял не я!» — возмутился Финик, но сразу спохватился. Он решил, что нужно схитрить. Он принял самый беспечный вид и показал глазами на ближайший куст сирени. «Тебе показалось, Кудряшка!» — сказал Финик отчетливо и громко. «Я никогда не болею. Тот, кто ежедневно ест чипсы и смотрит телевизор, легко проживет 10 000 лет». Кудряшка скосила глаза на куст сирени, кивнула и тоже сказала как можно громче. «Простите, шеф-босс, точно, мне показалось. Это все от усталости и голода». Финик согласился. «Как было бы здорово сейчас подкрепиться. В новостях сегодня утром рассказали про аварию в соседнем городе. Самый большой в мире шоколадный фонтан сломался. И сейчас эта громадина разбрызгивает шоколад во все стороны». «Я не слышала про это, шеф-босс». Кудряшка мечтательно прикрыла глаза. «Эх, нам бы по кружечке шоколада». Финик вздохнул. «В новостях обещали, что шоколадное море докатится и до восточной окраины Берга. Жалко, что посуды у нас с собой нет». Эта новость испугала Кудряшку. «Целое море? А если шоколада будет так много, есть шанс утонуть? Мы сейчас находимся ближе всего к шоколадному фонтану. Это восточная окраина города». Финик сурово посмотрел на Кудряшку. «Номер второй. Настоящие детективы всегда выберутся из любых передряг. Мы же не можем прийти к старейшине и сказать, что дело, которое нам поручили, не раскрыто». Кудряшке не хотелось, чтобы Финик посчитал ее трусихой. «Да, не можем, шеф-босс». И она тихо добавила. «Но я не умею плавать». Финик вспомнил, что их подслушивают, пихнул Кудряшку в бок и опять указал взглядом на куст. Кудряшка еле заметно кивнула, и они медленно пошли в сторону куста, окружая его с двух сторон. За кустом никого не было, лишь на одной из веток белел сложенный лист бумаги. «Ага!» — азартно вскричал Финик, хватая листок. «Вот и улика! Сейчас мы тебя быстро вычислим, злодей!» Финик развернул листок. «Хм, письмо от старейшины!» Кудряшка заглянула Финику через плечо и прочитала первую строчку «Кудряшка». «Ой, это мне! Можно?» И протянула лапу, а потом стала читать вслух. «Кудряшка, дорогая внученька, прошу тебя как можно скорее вернуться домой. Твой дедушка плохо себя чувствует. Постскриптум. И по пути прихвати у Ози что-нибудь сладкого для меня». Кудряшка сразу заволновалась и посмотрела на Финика. «Шеф-босс, откуда это? И как оно сюда попало?» Финик задумался. «Очень странно. Шеф-босс, миленький!» — взмолилась Кудряшка. «Мне нужно узнать, не случилось ли что с дедушкой. Я очень волнуюсь». Финик кивнул. «Конечно, нужно это проверить. Только если старейшина здоров, возвращайся назад». «Хорошо». Кудряшка быстро исчезла в вечерних сумерках. Финик остался один. Письмо показалось ему очень подозрительным. Особенно последняя фраза. Финик обхватил лапами голову и стал размышлять. «Разве будет домовой, которому очень плохо, просить сладостей?» Финик уставился под ноги. «Конечно, старейшина большой сластена, но как-то все это странно. Нельзя терять бдительность!» В нескольких шагах от Финика раздался чуть слышный шорох, совсем тихий. Если бы Финик не был на стороже, он бы его не услышал. Финик резко обернулся. Сумерки уже полностью поглотили все вокруг, и было сложно что-либо разглядеть. Но Финик был готов поспорить на пачку чипсов, что опять увидел все ту же тень. В этот раз тень спряталась за углом старого сарая, стоявшего на пригорке. Не без труда Финик вскарабкался на холм и оглядел здание. «Выходи, кто тут есть? Я тебя услышал!» — закричал Финик. Ответом ему был сдавленный смешок и кашель. Этот стариковский кашель он уже где-то слышал. Сегодня, когда они с Кудряшкой начали расследование. И где-то еще. Где же? Финик побежал за сарай. Он бежал и кричал. «Я поймал тебя, подлый преступник! Я знаю, это ты крадешь левые ботинки! Выходи и сдавайся!» Ответа не было, но Финик отчетливо слышал впереди себя топот. Кто-то примерно такого же размера, как и он, бежал вдоль сарая и тяжело дышал. Скрипнула дверь. «Ага!» — завопил Финик. Он добежал до двери и на большой скорости влетел внутрь сарая. «Попался!» Дверь позади Финика с лязгом хлопнула. Потом загрохотал замок и послышался кашель. Финик резко обернулся, хотел крикнуть, чтобы его немедленно выпустили, но вдруг понял, где он слышал этот кашель. Финик так и замер с открытым ртом. На собрании домовых посыльный часто кашлял и этим мешал выступающим. А тем временем существо за дверью быстро придвинуло к ней что-то тяжелое. «Посыльный, ты раскрыт, и я молчать не буду!» — крикнул Финик радостно. «Открывай немедленно! О твоем проступке скоро узнают все!» За дверью стало совсем тихо. В одной из щелей сарая показался глаз. Глаз два раза моргнул, и Финик услышал. «Финик, здесь ты в безопасности, потом сам же мне спасибо скажешь!» Глаз исчез, и Финик услышал удаляющиеся быстрые шаги. Финик заколотил кулаками изо всей силы по двери сарая и закричал еще громче. «Тебе дорого это обойдется, посыльный, ты еще пожалеешь!» Но посыльный больше не ответил. Тогда Финик набрал в легкие воздуха и стал звать на помощь. «Спасите! Спасите! Меня закрыл посыльный! Мне нужно завершить дело! Мне надо успеть к утру!» Никто не отзывался. Сарай оказался крепким, и дверь была заперта хорошим замком и волшебным заклинанием посыльного. Таким, что не каждый домовой мог его снять. Финик попытался протиснуться сквозь стену. Но он не мог выйти из сарая даже с помощью домовиной магии. Расстроенный Финик уселся на пол и долго сидел, подперев лапами голову. «Он точно завидует моей славе детектива», — решил Финик. «Если я второй раз не выполню свое обещание, то мне придется съесть шнурки. Но самое страшное, я буду опозорен навеки! Больше мне никогда не поручат даже самое простое расследование».